После этого столкновения местные подняли в копье воинов уже нескольких кланов, которые пока шли к месту сбора, уничтожили несколько харасанских отрядов, не особо разбирая, к каким кланам те принадлежали. В результате гефарцы встретили соединенные силы кланов Ворона и Оленя, а также небесные всадники и каменноголовы. Местные, поняв, с какими силами они столкнулись, а эти три клана численно превосходили гефарское войско более чем в два раза, решили отойти южнее, к черным курганам, близ реки Неринга, где была расположена одна из крупных клановых крепостей. Однако гефарцев, которые были преимущественно пешие, на марше перехватила легкая харасанская кавалерия из клана небесных всадников. Таранным копейным ударом те не владели, зато славились как превосходные стрелки и метатели дротиков. Под непрекращающимся обстрелом, гефарцы вынуждены были встать укрепленным лагерем, не доходя до черных курганов. Первыми к ним подступились все те же вороны, но на этот раз попытка по испытанной схеме прорвать строй боевыми слонами успехом не увенчалась. Среди гефарцев оказалось немало опытных в прошлом наемников, которым приходилось уже иметь дело с олифантами. Пусть и с их южными сородичами, которые не имели внушительной естественной брони в виде толстой шерсти, да и в целом были помельче и послабее, но кое-что все-таки знали. Гефарцы выставили телеги из обоза в качестве укреплений, соорудив в поле импровизированную крепость и упираясь одним флангом в берег небольшой реки, а вторым, то ли в очень чахлый лес, то ли в очень густые заросли кустарника. Еще лучше было бы преодолеть каких-то пару миль, добраться до древних курганов и закрепиться на их вершинах, но эти пару миль еще надо было преодолеть. А клановые ополчения северян – это не имперские легионы, тяжелыми латными доспехами здесь мало кто мог похвастаться, самым ходовым доспехом была обычная кольчуга, а то и вовсе дешевая кожаная броня. Попытка харасанцев с налета десятком слонов разметать импровизированные укрепления провалилась. При попытке растащить телеги, слоны стали хорошей мишенью для стрельбы из луков и бросков копий. К тому же на этот раз среди ополченцев были и клановые шаманы, которые тоже обрушили свой невеликий арсенал атакующих заклятий на врага. Четыре олифанта пришли в бешенство от ранений и обратились в бегство. Одно животное гефарцы смогли убить, остальные более-менее организованно отступили. К месту боя подтянулись силы еще двух кланов. Каменноголовые привели с собой два десятка союзных титанов, клан Оленя, почти полсотни боевых шаманов. После ночи колдовских приготовлений, на рассвете харасанское войско пошло в атаку. На этот раз слонов в авангарде никто пускать не стал. Варвары лучше многих знали, что раненый слон куда опаснее для союзников, нежели для противников, поэтому теперь их расставили по всему фронту в глубине строя. Стрелки вели с их спин стрельбу, вожди командовали своими дружинами, а в случае прорыва олифанты могли выполнять роль передвижных укреплений. Боеприпасов у гефарцев оставалось совсем немного, поэтому осыпать стрелами наступающих они не смогли, ограничившись прицельной стрельбой самых метких лучников по шаманам и вождям. Когда дистанция между армиями сократилась до сотни шагов, в дело вступили маги с обеих сторон. Харасанцы ударили малыми фаерболами, ледяными дротиками и молниями, пытаясь уничтожить или поджечь телеги. Гефарцы ушли в глухую оборону, сосредоточившись на магических щитах. Успешно, нужно сказать. Чародейские снаряды варваров лишь бессильно разбивались о защиту. Впрочем, варвары именно на это и сделали расчет, пока гефарцы и носа не могли высунуть над баррикадами, не рискнув угодить под разящий огонь, лед и молнии, к Вагенбургу выдвинулся отряд титанов. Часть из них несла огромные деревянные щиты, часть сменила привычные дубины на лассо и веревки с крюками. В воздух взвился десяток толстых канатов, которые вцепились в пару телег укрепления. Мощный рывок, и они оказались растащены в стороны, отрывая внушительную брешь, в которую немедленно ударили стрелы, дротики и выпущенные из пращей камни. Шаманы оленей удвоили напор, они не могли колдовать столь же быстро и смертоносно, как те же имперские боевые маги, штатным нормативом которых был огненный шар размером с голову каждые 3 минуты в течение получаса. Зато они брали количеством заклятий, пусть даже не смертельных, зато сильно мешающих врагу. Небольшие фаерболы, взрывающиеся яркой вспышкой и способные либо дезориентировать врага, либо хотя бы поджечь на нем одежду. Молнии, не убивающие, но причиняющие боль. Мелкая ледяная крошка, которую бросали во врагов сильные порывы ветра. Земля, превращающиеся в грязь под ногами, до мощных имперских заклинаний. Когда в трясину по пояс мог уйти десяток солдат, им было далеко, но все равно мало хорошего. Благодаря обстрелу и магической атаке гефарцы вынуждены были отойти от баррикад, чем не замедлила воспользоваться кавалерия варваров. Среди них хватало не только воинов кочевых кланов, но и тех, кто ездить верхом умел неплохо, но биться предпочитал все же пешим. Именно такие драгуны и вцепились сейчас в оставленные гефарцами укрепления. Следом подтянулся отряд титанов, каждый из которых стоил десятка обычных воинов. И пока спешенная кавалерия и гиганты удерживали этот импровизированный плацдарм, к ним подошли основные силы. Гефарцев отбросили назад, но следом варвары бросаться сразу не стали. Гиганты и подоспевшие алифанты начали расчищать путь, а пехота и кавалерия отошли назад. Харасанцы явно хотели прорвать строй своими тяжелыми единицами, но от чего-то медлили. А затем несколько варварских отрядов и вовсе начали отход. Появилось еще одно войско ополчения гефары. Раздор между самими харасанцами. Еще что-то. Понесшие потери и кое-как перегруппировавшееся ополчение могло лишь гадать. Гадали и в крепости Арнхац, что принадлежало клану Уэлли, на глазах гарнизона которой и разворачивалась битва. Засевшие в ней воины ругались, скрипели зубами, но в бой не вступали. В клановой твердыне собралось почти 500 воинов, десяток опытных шаманов. Сила немалая в умелых руках, но что они могли сделать на равнине перед курганами? В сражающемся там гефарском войске, почти 5000 мечей, против них, чуть ли не вдвое больше диких, хуже вооруженных, почти без доспехов, платящих двумя за одного, но это не делало их менее грозным противником. Харасанцы были и сильнее за счет многочисленности, и быстрее. Худший противник, и биться против такого плохо, и убежать не получится. Но вот, заминка в войске варваров. Часть отрядов уходит куда-то на север, остальная часть встала на старых позициях гефарцев. И вряд ли их испугала ими же созданная полоса грязи. Пехота излюбленным варварским забегом сотню шагов не преодолеет, зато пройдет спокойно. Кавалерия не пройдет, но есть алифанты, которым такое бездорожье нипочем, в атаку, может, и не бросится, зато лучников доставит. А гефарцам отвечать уже нечем, все растратили, а что в обозах оставалось, пришлось бросить вместе с обозом. Дорого встала недооценка врага. Кланы Лесной Унии полагали своих беспокойных северных соседей глупыми и нищими варварами, однако даже войско баранов становится опасным, если во главе него поставить льва. А такие львы в харасанском войске имелись. Темные феи ни год и ни два старательно разжигали междоусобицы в Снежной Унии, отбирая самые агрессивные кланы, но которые при этом будут прислушиваться к советам падших. Оттачивали тактику в межплеменных войнах, не пытаясь переучивать северные кланы, но адаптируя их действия и добиваясь слаженности. Разобщенность диких в этой связи стала даже благом, а не уязвимостью. Собрать всех варваров в одну кучу означало получить именно что кучу – толпу, которую можно было, убив пару часов, построить, и затем, ценой сломанного строя, бросить в атаку против такой же толпы. А так, командуя отдельными кланами, получилось добиться эффективности близкой к эффективности имперских легионов. Уже опускались сумерки, когда шаманы гефарцев сотворили завесу тумана и начали отход вглубь курганов, направляясь к Арнхац. Харасанские колдуны попытались развеять ее мощными порывами ветра, но без особого успеха. Они явно выдохлись после дневного боя и им требовалось время на восстановление. Однако неожиданно для всех из глубины курганов в тыл отступающим ударила невесть откуда там взявшаяся легкая кавалерия варваров, на этот раз не уже отметившиеся небесные всадники, а противник куда более серьезный, клан Змей. У них-то излюбленным оружием был не дротик, а мощный композитный лук, способный бить куда дальше. Пришло в движение и основное войско харасанцев, отправив вперед боевых алифантов и легкую кавалерию. Слоны на прорыв не пошли, но на их спинах были рассажены лучники, которые совместно с небесными всадниками и зашедшим в тыл отрядом змей заставить гефарцев остановиться. А дальше зажатых в теснении ополченцев сомнут основные силы. Но змей было немного, всего пара сотен, да еще и собравшихся в теснении дорог, проложенных между давно разграбленными гробницами древних кочевников. Идеальная мишень даже для пехоты. Поэтому гарнизон Арнхаца все-таки решился на вылазку. Лучники, добрая пехота, полсотни хорошо вооруженных всадников, вполне достаточно, чтобы разметать молот клана Змеи, пока не подоспела наковальня остального харасанского войска. Ворота клановой крепости отворились, выпуская отряд воинов, до крутящих карусель всадников им требовалось пройти около 500 метров. Вперед вырвалась полусотня всадников, длинные копья, прочные кольчуги с латными вставками. По имперским меркам, средняя кавалерия, по местным, тяжелая, а уж по меркам харасанцев так и вовсе, тяжелые катафракты, способные вскрывать строй не хуже боевых слонов. Змеи новую угрозу заметили, но карусель крутить не прекратили, разве что стрелы полетели теперь уже и в сторону кавалерийского отряда. Гефарцы отделались несколькими ранеными. Людей спасли дистанция и добрые доспехи, лошадей, все та же дистанция и плотные попоны. Когда расстояние между ними сократилось до подходящего для броска, гефарцы сбились в плотный клин, опустили копья и перешли на галоп, набирая разбег. И именно в этот момент прямо им в лоб из рядов змей ударило несколько мощных фаерболов. Передовые всадники исчезли во вспышке нескольких взрывов, слившихся в один. Задние ряды врезались в упавших, и на дороге моментально образовалась свалка. С вершин ближайших курганов, поросших редким кустарником, тут же полетели стрелы и арбалетные болты, немного, зато очень точно. Одновременно с этим из-за курганов вывернула кавалерийская сотня и двинулась прямиком к Арнхацу, на стенах которого оставалось едва ли несколько десятков защитников. И то были всадники, способные привести в трепет даже гарнизон крупного имперского форта с тысячей солдат, магами и мощными бетонными укреплениями. Темные фири, собственной темной персоной. Десяток самых настоящих катафрактов в тяжелых латных доспехах, с шлемами в виде черепов и на могучих конях. Правда, без тяжелых копий, какие приняты были на вооружении у имперской тяжелой кавалерии, потому как в отличие от римлян темные вторанные атаки никогда не ходили в виду малочисленности. Зато имелись монструозного вида тяжелые глефы больше 10 фунтов веса, для человечка очень тяжело, а вот опытный воин Фири такой мог владеть даже одной рукой. Два десятка всадников экипированных полегче, в кольчуге с латными вставками, и еще полсотни конных лучников. Здесь явно собрались представители сразу нескольких ветвей, потому как темные внутри своих кланов обычно специализировались на чем-то одном и облачались соответственно. Еще же десяток всадников падших представлял собой зрелище настолько же величественное, насколько и пугающее, потому как в отличие от коней они перемещались верхом на большерогих оленях, который в холке был высотой взрослого человека. А это означало, что кроме обычных боевых магов и опытных воинов, темные привлекли своих лучших колдунов на севере, певчих смерти. Внешне они больше походили на высших, нежели на прочих темных, довольно бледная кожа, не серебристые, а скорее просто очень светлые волосы, сказывалась жизнь близ стены и многочисленные браки с фири северных пустошей. Приближение темных в крепости заметили, но что могли засевшие в Арнхаце гефарцы против них сделать? Даже когда всадники оказались в зоне досягаемости стрелков, жидкий залп лучников маги фири с легкостью заблокировали, после чего ответили, засыпав башни и стены ливнем ледяных дротиков. На смену чародеям пришли лучники, мастерство которых позволяло им попасть со 100 шагов в бойницу, а певчие в это время засыпали ворота крепости градом небольших огненных шаров. Не чтобы взорвать или проломить, но чтобы поджечь. А когда ворота занялись ярким пламенем и несколько прогорели, колдуны разнесли их на куски несколькими молниями, Арнхац был рассчитан на отражение атак обычных солдат. Пусть даже при поддержке даже клановых шаманов, но уж никак не сильных боевых магов. Сквозь остатки горящих ворот в крепость ворвались всадники, и всего спустя четверть часа живых людей в твердыне уже не было. Темные не имели привычек вывешивать знамена на стенах взятых замков, вместо этого на деревянных башнях Арнхаца возникли копья с насаженными на них головами. Вполне понятный сигнал для тех темных, что находились в рядах всадников клана Змей и в засаде на вершинах курганов. Остатки ополчения гефарских кланов добивали уже при свете звезд и развешанных в воздухе магических огоньков. Удивительно, зажатым между несколькими курганами северянам даже предложили сдаться, но обещанием сохранить жизнь в обмен на присоединение к Орде никто и не поверил. Если уж ее ведут темные, то пощады ждать было глупо, оставалось только подороже продать свои жизни, да обрести легкую смерть в бою, а не под пытками падших. Темный остановил коня в сотне шагов от методично добиваемых остатков ополчения кланов Гефары. Его примеру последовал и десяток других фири из его клана. Больше не было смысла маскироваться под варварскую кавалерию, поэтому воины скинули накидки из звериных шкур и мехов, оставаясь в зловеще выглядящих чешуйчатых доспехах. Шерть Адас поднял забрало, выполненное в виде зубастого черепа, и равнодушно посмотрел на поле. Нет, не битвы, а скорее уже просто истребление. Скучно, устало бросил он. Среди гефарцев нашелся на удивление хороший воин могучего телосложения. Метким броском тяжелого копья он умудрился убить Карнака, одного из подошедших алифантов, а затем сильнейшим ударом рубанул топором по хоботу зверя, нанеся ему тяжелую рану. Алифан тут же пришел в бешенство и начал крушить все вокруг, не разбирая своих и чужих. Тядас равнодушно посмотрел на этот эпизод, а затем стремительно выхватил из колчана стрелу и наложил ее на мощный композитный лук. Рывок тетивы, и спустя несколько секунд отчаянный гефарец валится внутрь строя со стрелой в груди, которой нипочем оказалась даже добротная кольчуга двойного плетения. Еще две стрелы, с мощными граненными наконечниками, которым даже тяжелые зачарованные латы нипочем. И на землю с ревом оседает раненый алифант. Первая стрела вонзилась ему в глаз, а вторая, чуть ниже уха, в одну из уязвимых точек на теле гиганта. Скучно. Скривился темный, опуская лук под одобрительные возгласы своих бойцов. Как же это все скучно. На рассвете следующего дня кланы Орды вновь разбрелись в разные стороны. Враги были убиты все до единого, а взятые на месте сражения трофеи при содействии темных разошлись по новым хозяевам. Харасанцы считали это выгодным обменом, народа в их войсках хватало, а вот стальное оружие и доспехи ценилось едва ли не на вес золота. И потому, несколько поуменьшившись в числе, орда все-таки стала сильнее за счет взятых трофеев. Тем временем вести о бою между армиями двух асов разлетелись во все концы Гефары, и лесная уния полыхнула сразу в десятках мест. Где-то гефарцы сами атаковали первыми, но в подавляющем большинстве случаев фактор внезапности оказывался за харасанцами. Где-то бои были ожесточенными, если со стороны орды в них участвовали наиболее агрессивные и жестокие кланы. Где-то накал страстей был не сильнее, чем при рядовых феодальных стычках в той же империи, и побежденные присоединялись к победителям на правах вассалов. Однако на это шли или относительно немногочисленные кланы, или же кланы, подле которых было не так много советников из темных. Орда громила один клан гефарцев за другим, продвигаясь на юг в трех направлениях. Один поток направился к столице Иоса, Виндину, явно намереваясь после него повернуть к Магне и к богатым центральным провинциям империи за ней. Второй направился на юго-восток, где за лентой Аргихары лежала территория восточного предела, места более бедные, зато и куда менее защищенные. Третий же, самый малочисленный, направился в сторону 40 племен, возглавляемый кланами Ледяной реки и Тысячи шрамов. Гефара пала всего за 2 недели. Возможно, реши Рик с лесной унией дать бой превосходящим силам варваров, это не случилось бы так скоро. Однако, выбрав вместо войны бесчестие, он получил в итоге и бесчестие, и войну. Впрочем, некоторые из клановых крепостей еще держались, чего нельзя было сказать о крупнейшем городе Гефары. Лидгалину не повезло, он оказался в тылу идущей через Гефару орды, в которой было полно пехоты, титанов и циклопов, и даже имелся кое-какой осадный парк, за неимением сильных чародеев, способных брать штурмом крепости. Лидгалин насадил лично командующий всем походом, Шеру Зервас из дома Алых Гончих. С большой охотой осадил, потому как уже порядком заскучал без сражений. Послов от Рикса Астьяга, прибывших дабы как-то остановить начавшуюся войну, Фири обезглавил лично, повелев забросить их головы во двор замка из полевой катапульты. Правда, Лидгалин, это не какая-нибудь клановая крепость, обходящаяся невысокими деревянными стенами и башнями. Замок правителя строили имперские инженеры, так что штурмовать пришлось пусть и не самую современную и могучую, но достаточно серьезную крепость. И это при недостатке магов-инженеров, имеющих опыт подобных осад, и обученной пехоты. Впрочем, придать огню и мечу окружающей крепость посад это совершенно не мешало, что и сделали направленные в Лидгалин варвары. Однако Риксу за крепкими бетонными стенами отсидеться не удалось, раз уж не получалось взять крепость открытым штурмом, темные дождались ночи и послали лазутчиков. Готовы. Асиры оглядел свой десяток бойцов. Кожаные доспехи, короткие мечи, легкие арбалеты, кинжалы и метательные ножи. Клан Катагарра славился в первую очередь точечными операциями и диверсиями, а не способностью разнести в пыль все и вся перед собой. Об остальных участниках ночной операции этого сказать было нельзя, латников не было, зато бойцов в кольчугах и кольчужно-латных доспехах, вооруженных тяжелыми глефами, секирами и хапешами хватало с лихвой. Будь его воля, Асира их бы вообще с собой не брал, но всего с десятком воинов он бы не справился. Да и богоравный Шер совершенно не одобрил даже легкого намека на то, что Катагарра справится сами. Узервас не был бездарем или глупцом, но после нескольких веков утвердился во мнении, что самое простое решение, самое эффективное. Поэтому то, что его удалось отговорить от лобового штурма Лидгалина, уже хорошо. Еще раз, поднимаемся первыми, убираем часовых на нашем участке, захватываем башню Гамма и держим оборону до сигнала. «Ты уже третий раз повторяешь, брат», — проворчала Ксира, поправляя закрывающий низ лица шарф. «Нам хватило и одного раза. Мало ли что», — невозмутимо пожал плечами темный. «Вдруг кто-то решит, что мы продвигаемся слишком уж легко и подумает, а, может, хватит и пятерки, чтобы захватить башню, а вторая пятерка захватит еще одну башню. Это было бы весьма опрометчиво, так я думаю. Если вас будет не 10, а всего лишь 9, такого не случится вообще», — с ухмылкой произнес подошедший Зервас. По случаю штурма Шер принарядился, парадный доспех со всеми этими жутковато выглядящими черепами, шипами и гравировкой, который он носил для устрашения союзных варваров, сменился доспехом боевым. Прочные вороненные латы, никаких шипов и прочей бесполезной и даже опасной для владельца ерунды. Не так зловеще, зато очень практично и надежно. Тяжелый золоченый хапеш перекочевал за спину, а в качестве основного оружия Шер выбрал привычный тяжелый пернач с острым навершием на 5-футовом древке. Вкупе с силой фири, страшная вещь, которой нипочем любые доспехи. Господин, почтительно склонил голову Асиры, его примеру последовали и остальные члены его отряда. Разве что Ксира чуть помедлила поклоном. Это не осталось незамеченной Зервазом. Но он лишь снисходительно цыкнул. У Шера было прекраснейшее настроение. Отличная ночь. Узервас посмотрел на две луны, что виднелись в небесах. Негреда же, как всегда, оставалась скрытой во тьме. Как когда-то говаривала пожирающая мать, в такие ночи я особенно жажду крови. Да не оставит свет ее на дне колодца скорби. Да не оставит. Эхом откликнулись остальные темные. Асиры, ты хорошо служил доселе, и я жду, что и сегодня ты меня не подведешь. Принеси мне ключи от этого города, и я позволю тебе выбрать награду, напыщенно бросил Узервас. Господин, милостивое солнце еще не восстанет из мертвых, как вы вступите в покой местного владетеля, учтиво произнес Асиры. Это будет славный пир, очень на это надеюсь. И, мне нужен кто-то из твоих лазутчиков, конкретнее, следопыт, лучший. Ксира, не колеблясь, произнес Фири. Да, брат. Уверен, иронично приподнял бровь Узервас. Впрочем, если твоя сестрица столь же хороша в охоте на людей, как и в остроте своего нахального языка, пускай. Ксира, ты поведешь 3 моих гончих и 1000 варваров. Что или кого я должна искать, господин? Хмуро произнесла девушка. Тебе скажут на месте, ухмыльнулся Шер. А сейчас? Темный опустил на лицо забрало и вкинул вверх пернач. Да начнется пир. Темноту прорезали вспышки десятков и сотен поджигаемых факелов и жаровин. Заполыхали канавы, полные масла. Сотни лучников подожгли огненные стрелы и обрушили пылающий ливень на Лидгалин. Метнули горшки с углями и зажигательной смесью аркбаллисты, установленные на спинах больших олифантов. Воздух прорезал ор тысяч варваров, подошедших в темноте к крепости. На стенах Лидгалина эхом отдавались отчаянные вопли и сигналы тревоги. Гарнизон крепости спешно хватал оружие и подымался на стены. «Как же я не люблю эту его театральность!» — пробормотал Асиры, пока со своими воинами бежал подальше от места приступа. Хотя приступ этот был номинальным, несмотря на весь шум и масштабность. Однако пока что все сводилось лишь к массированному обстрелу, чтобы потрепать нервы защитникам, а главное — отвлечь их от других стен. Отряд Асиры подошел к крепости полумили левее от демонстрационного удара. Место для проникновения было выбрано на первый взгляд не слишком удачно, довольно высокий склон, где располагались укрепления, недавно отремонтированная башня, крепкие стены, широкий глубокий ров. В данном случае даже не ров, а встроенная в систему обороны мелкая речушка. На второй взгляд все оставалось ровно так же, хорошая защита, штурмовать без поддержки десятков магов почти бессмысленно. Однако Асиры все равно выбрал местом удара именно данный участок. Причина как раз в том, что здесь серьезного сопротивления ожидать не стоило. Если гефарцы не полагали своих врагов полными кретинами, то вряд ли они предполагали, что кто-то решит положить зазря несколько сотен или тысяч человек. Однако это было справедливо лишь в отношении орды, но не темных фири. Легкие баллисты метнули тяжелые стрелы, которые вонзились в каменную кладку будто в мягкое дерево. Без чар остроты такое, естественно, было невозможно. Те самые, легендарные скорпионы, которые давным-давно были сняты с вооружения имперцев, но сохранились у их менее развитых в деле магических войн противников, у темных в том числе. Презрение к человеческим поделкам прошло давным-давно, и нынче падшие не брезговали ничем. Фири пересекли 30-футовый ров, ловко переползая по канатам, а затем рассыпались вдоль стены. До самого верха так добраться было невозможно. Обратная сторона зачарованных на пробой стрел. Из камня они вылетали почти с той же легкостью, что и вонзались в него. Темные разделились на два отряда. Четверо мужчин, включая Асиры, достали по паре боевых серпов и начали читать над ними заклинания остроты. Четверо же женщин занялись наложением чар уже на сам штурмовой отряд. До призрачного покрова имперцев заклятием маскировки было далеко, но даже с этим, да еще и ночью, темные становились почти невидимками. Беззвучный сигнал, и четверка бойцов начала подниматься по отвесной стене 30-футовой высоты. Почти невозможный трюк для человека, да еще и в доспехах, и при оружии, но ничего сверхъестественного для тренированного фири. Когда до каменного парапета оставалось лишь пара локтей, Асиры замер. Его примеру последовали и остальные. Послышался шум шагом, лязг оружия и доспехов, негромкие голоса, патруль обходил стену. Подождать, пока солдаты уйдут, не вариант. Неизвестно, сколько еще гефарцы будут отвлекаться на ложный приступ, на этой стене вскоре может появиться куда больше, чем пара ополченцев. Асиры выждал, пока шум голосов не поравняется с ним, а затем резко оттолкнулся от стены и выбросил тело из-за парапета. Сбил с ног одного гефарца, разрубил серпом шею второму, прикончил первого. И оказался лицом к лицу с еще одной парой гефарцев. Трево. Солдат подавился воплем, когда серп врубился ему в лицо, но тревогу поднял второй гефарец, ему серп лишь пробил плечо. Что поделать, левша Асиры правой рукой владел чуть хуже, потому бросок с двух рук и не удался. Темный рванул вперед, доставая короткий кинжал. Поднырнул под размашистый удар секирой, крутанулся на месте, отбивая в сторону руку противника с зажатым оружием. И точным движением вогнал клинок гефарцу под подбородок. Из-за парапета выскочили трое других темных, двое из которых принялись разматывать припасенные веревки, чтобы на стену могли подняться оставшиеся внизу. Асиры бросил взгляд на башню Гамма, до которой было почти два десятка футов, и на захлопывающуюся дверь, окованную железом. Фири носком сапога поддел валяющуюся под ногой секиру и метнул ее в сужающийся проем. Послышался сдавленный вопль и звук падающего тела, закрывающаяся дверь замерла. Подоспевший боец клана Катагара тут же заблокировал ее и ударил с левой руки внутрь башни магическим огнем. Послышались крики боли, и гефарцы отошли от двери, чем не преминули воспользоваться фири. Они распахнули двери и ворвались в башню, но почти сразу же встретили на своем пути небольшую стену щитов. Впрочем, в тесноте укрепления что 100 солдат, что всего 10, одинаково тяжело. Щелкнула спущенная тетива арбалета, еще одна, и один из гефарцев завалился назад, зачарованные болты прошил крепкий щит на вылет. В образовавшуюся брешь немедленно ударили остальные темные, за считанные секунды вырезав десяток солдат. В тесноте короткие мечи и кинжалы фири оказались куда удобнее, чем обычные копья и секиры северян. Теперь уже пришла очередь падших баррикадироваться в башне. Обе двери были плотно затворены и закрыты на засовы, а вдобавок фири стащили к ним все, что нашли в башне, грубо сколоченные столы и табуреты, стойки для оружия и даже тела убитых. Темные заняли места на открытой вершине башни. Один из магов выстрелил в небо громадным столбом разноцветных искр, подавая условный сигнал. А затем все фири начали разить заклинаниями направо и налево, ночную мглу прорезали сполохи молнии и летящие огненные шары, которые начали поджигать постройки внутри укреплений. Гефорцы сообразили, что масштабная подготовка к приступу не более чем фикция. Оставили на том участке стены какое-то число солдат, а сразу несколько сотен отправили к захваченной башне. Они-то не знали, что там засел всего лишь неполный десяток темных. Устроенная ими шумиха создала впечатление, что в крепость проникли десятки, а то и сотни лазутчиков. Успокоившиеся было ордынцы, изображавшие подготовку к приступу, неожиданно вновь возобновили массированный обстрел, а из глубины посада выдвинулись самые настоящие штурмовые колонны. Приступ ложный обратился приступом настоящим. Подошедшие северные олифанты, помимо толстого густого меха, прикрытые еще и толстыми попонами, забросили в ров связки бревен, перегородив вялый ток воды. Пехота тут же закидала обмелевший участок фашинами, а еще несколько боевых слонов навели легкие мостки, после чего отчаянно орущая орда варваров рванула на приступ крепости, таща за собой наспех сколоченные лестницы. На участке стены, протяженностью 150 футов, стало тесно от штурмовых лестниц. Нескованные тяжестью добрых доспехов харасанцы быстро карабкались вверх и вступали в бой с защитниками. Да, платя 2-3 за одного, однако они могли позволить себе такой размен. Завязалась отчаянная схватка на стенах крепости, где харасанцы смогли закрепиться на 2 участках. В итоге они просто вымели защитников крепости за счет подавляющего численного преимущества, но развить успех не смогли. В дружине Рикса было много опытных и хорошо вооруженных бойцов, а немалая часть атакующих даже железным оружием похвастаться не могла, не говоря уже о нормальных доспехах. Гефорцы отступили к башням, обозначенным темными при планировании штурма, как альфа и бета, забаррикадировались в них и начали засыпать атакующих стрелами и камнями. От расположенных в полумиле восточнее главных ворот Лидгалина начало подтягиваться подкрепление, оставленное на случай штурма врат. Воцарилось хрупкое равновесие, харасанцев с захваченного участка выбить не получалось, но и они не могли наступать дальше. Тыльная часть стен была открыта, поэтому ордынцы несли серьезные потери от стрел и выпущенных из пращ камней. Подкрепление гефорцев поднималось в башне Альфа и Бета, накапливаясь там и готовясь выйти на прорыв, чтобы сбросить атакующих со стены. Рухнувшая сверху смазанная тень приземлилась за спиной одного из стражников и резким движением свернула ему шею. Второй гефорец сосел на землю следом, с торчащим из глазницы метательным ножом. Асиры распахнул дверь в привратную башню и застал врасплох еще 2 солдата. Прыгнул вперед, ударом ноги сбив одного из них на землю. Заблокировал коротким мечом клинок второго, ударил кинжалом в бок между редкими железными пластинами. Ударом ноги в лицо оглушил второго солдата и пробил ему грудь мечом. Со второго этажа послышался шум. Темный прыжком взмыл на ведущую наверх лестницу, лишенную перил, вбежал вверх. Едва не столкнулся нос к носу с еще одним гефорцем, пригнулся и перебросил стражника через себя. Отклонился в сторону, пропуская укол коротким копьем, отвел второй удар кинжалом, а затем коротко ткнул мечом, вонзая его в рот противника. Тот рухнул назад, блокируя дверь, и ее уже нельзя было захлопнуть перед Фири. Асирый прыгнул вперед, приземлился, коротко перекатился. В доски пола, где он был мгновение назад, ударила секира и завязла в дереве. Гефорец замешкался и попытался высвободить оружие вместо того, чтобы схватиться за запасное. Темный метнулся вперед, стремительно полоснул кинжалом, и стражник рухнул на пол, захлебываясь кровью из перерезанного горла. Асирый заблокировал своим клинком удар меча еще одного гефорца и с силой оттолкнул его оружие от себя, заставив солдата пошатнуться. Крутанулся на месте, ударом ноги подбив колено противника, проскользнул ему за спину и ударом кинжала пробил ему затылок, смертельная расплата за то, что гефорец был без шлема. Дальше оставалась дверь, ведущая прямо в галерею, проходящую над главными воротами Лидгалина. Асирый скользнул вдоль стены, дернул за массивное кольцо, заперто. Что ж, ожидаемо, заглянул в небольшое зарешоченное окошко, и едва успел отпрянуть, когда ему в голову едва не влетел арбалетный болт. Среди находящих внутри галереи гефорцев оказался хороший стрелок. А если судить по той порции мата, которой обложили темного на Оре, то там еще и куча поэтов-гасанов собралась. Темный спрятал меч и кинжал, взамен достав толстый боевой нож и принялся в полголоса бормотать заклинание. Провел 2 пальцами по лезвию и, пока чары не развеялись, со скрежетом начал резать ножом прутья решетки на оконце. Повезло, что это был не чистый металл, а лишь шакованное железом дерево. Внутри галереи вновь послышался взрыв ругани и раздался звук воткнувшегося с внутренней стороны двери болта. Не такой уж и меткий у северян стрелок. Асиры выломал решетку, отошел от двери и начал считать новые заклинания. На этот раз требовалась определенная подготовка, потому как заклятие требовалось достаточно мощное. Темный забормотал себе под нос формулы, а пальцы его начали складываться в замысловатые фигуры. Никакого колдовства, всего лишь продвинутый счет на пальцах, чтобы лучше запоминать полученные числа. Выдох. Вспышка разрывает полумрак привратной башни, и ветвистая белая молния пробивает окованную железом дверь. В стороны летят искры и горящая щепа. Толстый засов по ту сторону оказывает перебит. Асиры срываются с места, могучий удар ногой, дверь вламывает внутрь. Темный хватает с пояса небольшой сверток, короткая формула, и торчащий из него фитиль выплевывает сноп искр. Сверток улетает в получившуюся щель между поврежденной дверью и стеной. Фири отходит в сторону, отворачивая взгляд. Хлопок. Из галереи вырывается ослепительный белый свет. Темный шагнул к двери, ударил плечом, расширяя щель и скользнул внутрь. Шестеро гефарцев внутри галереи с воплями терли глаза, сбитый было ими строй щитов развалился. Однако совсем они слепыми не стали, да и зрение к ним потихоньку возвращалось, так что проникшего внутрь Фири они заметили и вновь попытались сомкнуть щиты. Асиры сорвал с пояса небольшую флягу, пальцем выщелкнул пробку и плеснул находящейся внутри жидкостью на солдат, а второй рукой швырнул пригоршню огненных искр. Двоих гефарцев вместе с щитами и доспехами немедленно окутало обжигающее воющее пламя. Фири подпрыгнул, оттолкнулся ногой от ближайшей стены, пинком свалил на землю еще одного солдата и приземлился прямо посреди гефарцев, выхватывая пару кривых кинжалов из висящих на груди ножен. Крутнулся на месте, поднырнул под удар булавы, которая врезалась в лицо другого гефарца. Заблокировал руку с мечом, ткнул клинком под челюсть одного противника. Принял на скрещенные клинки другой удар мечом, подбил колено гефарца, шагнул в бок, вгоняя ему кинжал в глаз. Отклонился в сторону, пропуская удар секиры и полоснул по горлу третьего врага. Бросил взгляд в сторону. Четвертый гефарец со всех ног улепетывал ко второй двери. Асиры подкинул один из кинжалов в руке, перехватывая за острие и с силой метнул его вслед беглецу. Клинок вошел аккурат ниже края шлема, прямо в основание черепа. Спустя пару мгновений дверь распахнулась, за ней оказался еще один темный из отряда Асиры. После захвата башни Гамма в ней осталось лишь шестеро из девяти бойцов, остальные скрытно выдвинулись к воротам. Асиры и Тайры взяли каждый по привратной башне, Нари осталась на всякий случай в резерве. «Ты долго», — сказал Асиры. Они все были на нижнем ярусе, пожал плечами темный. В отличие от своего командира вид он имел куда более потрепанный, доспехи были в нескольких местах пробиты, на лице кровь из рассеченного скользящим ударом лба. Продолжаем. Асиры выбил стопор из подъемного механизма, послышался громкий лязг и крепостной мост начал опускаться. Тайры же принялся аккуратно ломать и заклинивать механизм опускной решетки. Тут уже одной только грубой силой было не обойтись, требовалось пустить в ход и магию, потому как герса, не мост, выбить стопор и опустить ее проще простого. А нужно было сделать так, чтобы опустить ее нельзя было при всем желании. Как только дело сделано, в одну из бойниц вылетает сноп разноцветных искр, зеленых, синих, чтобы не спутали со случайно полыхнувшим огнем. «Просто», — произнес Асиры, — «это было довольно просто».